Глава 12. Семейная история. Даукер был не из тех, кто откладывает дела в долгий ящик, поэтому он пошел прямо к фотографу, чье имя было написано на обратной стороне портрета, найденного у Лены Саршайн, и без особого труда убедился, что это портрет леди Беллскомб. «Но какого черта этот портрет делал в столе мисс Саршайн?» – пробормотал он, выходя из галереи. «И почему Лидия Фенни приняла леди за свою хозяйку? Жаль, что у меня нет фотографии Лены Саршайн». Но он не мог получить ее портрета, потому что, по словам Лидии Фенни, мисс Саршайн никогда не соглашалась, чтобы ее фотографировали. Так что у него не было никакой другой возможности узнать, действительно ли существует удивительное сходство между этими двумя женщинами, кроме как по их словесному описанию, которое ни в коем случае его не удовлетворяло. В этих обстоятельствах оставалось только одно – встретиться с капитаном Диксволом, отцом Лены, и, собрав кое-какие вещи, Даукер сел на дневной поезд, идущий из Чаринг-Кросс в Фолкстон. Даукер прибыл в Фолкстон согласно расписанию и остановился в гостинице на Сейдингейт-Роуд, где я заказал себе небольшой приятный обед и познакомился со старым заботливым официантом, который знал всех и вся. Этот официант в гостинице «Принц» обрадовался, что посетитель обратился к нему по имени Мартин. И, суетясь вокруг Даукера, вооруженной салфеткой и бутылкой шампанского, сумел удовлетворить любопытство этого джентльмена относительно некоторых подробностей жизни капитана Майкла Диксвола. «Да, сэр. Хорошо его знаю, сэр. В лицо, сэр», — сказал он, наполняя шампанским пустой бокал. «Старый джентльмен, сэр, служил в армии. Имел двух дочерей». «Двух дочерей?» — нетерпеливо повторил Даукер. «Да, сэр. Мисс Амелия и мисс Хелена, сэр. Близнецы. Обе красавицы, сэр. Высокие, красивые и золотоволосые». «О, в самом деле?» — равнодушно отозвался Даукер. «И они живут с капитаном Диксволом?» «Нет, сэр», — серьезно ответил Мартин. «Видите ли, сэр, мисс Хелена влюбилась в джентльмена, который остановился в гостинице «Павильон», сэр, и уехала с ним». «Как его звали?» «Не знаю, сэр. Он называл себя Кэрилл, но говорят, что это было не настоящее его имя». «Хм». Даукер немного поразмыслил. «Все было именно так, как он и предполагал», прочитав письма. «Лорд Каллистон появился в Фолкстоне, назвавшись Кэриллом, уговорил Хелену Диксволт уйти из дома и жить в Сент-Джонс-Вуд под именем Лены Саршайн». «А другая молодая леди?» – спросил он. «Мисс Амелия». «О, она сделала хорошую партию, сэр», — ответил Мартин. «Вышла замуж за сэра Руперта Беллскомба, сэр, около года назад. Но я слышал краем уха, сэр, что она на прошлой неделе удрала, сэр, с лордом Каррестоном. Та же кровь, сэр, это сказывается». И Мартин удалился, чтобы заняться другим важным клиентом. «Та же кровь», — задумчиво повторил Даукер. «Интересно, знает ли он, что это один и тот же человек? У Каллистона, очевидно, была слабость к обеим девушкам, потому что, по-видимому, нет никаких сомнений в том, что мисс Саршайн и леди Беллскомб были сестрами. Поэтому он оставил одну и закрутил роман с другой. Странно все это, чертовски странно. Что ж, думаю, мне лучше поискать капитана Диксвола». Он допил вино, надел шляпу, вышел в прохладный вечер и неторопливо зашагал по набережной, предусмотрительно записав и положив в карман адрес Диксвола. Вдоль моря гуляло много народу, и прекрасная набережная была переполнена молодостью, красотой и модой. В толпе мелькали очаровательные девушки в прелестных платьях, хорошо одетые мужчины, счастливые на вид мальчики и то тут, то там трясущиеся старики, так что Даукер находил много удовольствия в наблюдении за прохожими. Лифт тяжело работал, спуская людей на пляж внизу или поднимая их на более высокий уровень, и пирс был полон разноцветно одетых бездельников, которые с высоты выглядели как пигмеи. Очень приятно и забавно для праздного человека, но Даукер, явившийся сюда ради дела, а не удовольствия, отвернулся от увлекательного зрелища и прошел мимо статуи Харви к центру нового города. Он без труда отыскал коттедж капитана Диксвелла, уютное местечко с небольшим садом перед домом. Опрятная служанка впустила его в темный коридор и оттуда провела в маленькую гостиную, в конце которой у окна лежал на диване капитан Диксвелл и смотрел на тихую улицу. Изможденное бледное лицо, измученное страданием, но некогда красивое. Он лежал навзничь на диване в позе полного изнеможения, укрытый тяжелым пледом, и его тонкие белые руки перебирали страницы книги, лежавшей у него на коленях. Когда Даукер вошел, он раздраженно обернулся и заговорил сварливым голосом больного. «В чем дело, любезный?» – проворчал он раздраженно. «Зачем вы приходите и тревожите меня в такой час? Мой доктор прописал полный покой, и как я могу его получить, если вы меня беспокоите?» «Какой эгоистичный старик», – подумал Даукер, но, не сказав ни слова, сел рядом с больным и заговорил. «Простите, что помешал вам, сэр», – произнес он почтительно, – «но я хотел поговорить с вами о ваших дочерях». «О моих дочерях», – сердито повторил капитан Диксвелл. «Вы ошибаетесь, у меня только одна дочь, леди Беллскомб». Даукер почувствовал разочарование. «Только одна дочь? Если это так, Елена Саршайн не является родственницей леди Беллскомб, то его теория о возможном мотиве совершения преступления на Пикадилли рухнет. Но вот ее имя, Елена Диксвелл, портрет старого джентльмена на ее столе. Должно быть, это все же правда». «Насколько мне известно, у вас две дочери, сэр, леди Беллскомб и мисс Хелена Диксвелл». «Кто вы такой, черт возьми, чтобы лезть в мои личные дела?» Даукер сразу же перешел к делу. «Меня зовут Даукер, я детектив». Капитан Диксвелл сердито стукнул ладонью по подушке. «Послан сэром Рупертом, я полагаю», усмехнулся старый джентльмен. «Он хочет развестись, а вы пришли ко мне за доказательствами. Я ничего не знаю. Моя дочь всегда была для меня хорошей дочерью, и если бы сэр Руперт хорошо с ней обращался, этого побега с лордом Каллистоном никогда бы не случилось. Это он виноват, а не она». «Я пришел не от сэра Руперта», — холодно ответил Даукер, — «а из Скотланд-Ярда». «Зачем?» «По поводу смерти вашей второй дочери». Капитан Диксвелл со стоном вскочил и дико уставился на Даукера. «Боже мой, Хелена мертва!» «Кто такая Хелена?» — флегматично спросил Даукер. «Моя дочь, моя дочь». «Мне показалось, вы говорили, что у вас только одна, сэр». Больной отвернулся. «У меня было две», — тихо сказал он. «Но одна старшая сбежала с каким-то негодяем по имени Кэрилл. С тех пор я ничего о ней не слышал, поэтому всегда говорю, что у меня только одна дочь». Даукер задумался на несколько мгновений. Положение складывалось весьма щекотливое, и, чувствуя это, он на минуту растерялся, не зная, как поступить дальше. «Капитан Диксвелл», — попросил он наконец, — «я понимаю, что я всего лишь простой человек, а вы джентльмен. Не подобает таким, как я, говорить с вами о ваших личных делах, но это вопрос жизни и смерти для человека, и если вы услышите мою историю, я уверен, что вы не откажетесь помочь мне, рассказав то, что я хочу знать». Диксвелл смотрел на детектива с мрачным огнем, горевшим в необычайно ярких глазах, потом со вздохом лег и приготовился слушать. «Выкладывайте свою историю», — разрешил он устало. «И, может быть, я сделаю то, чего вы хотите». После чего Даукер изложил ему произошедшие события, убийство на Джермин-стрит, побег леди Беллскомб, а также причины, по которым он считал, что эти два случая каким-то таинственным образом связаны между собой. Кроме того, детектив сообщил капитану Диксвеллу об аресте Майлза Десмонда и о своих сомнениях относительно его причастности к преступлению. Диксвелл с минуту помолчал, потом повернулся к детективу и нервно сцепил тонкие пальцы. «Я человек гордый», — сказал он с некоторым пафосом, — «и не хочу выносить на свет свои личные дела. Но в этом случае я думаю, что будет правильно, если я оставлю свою гордость ради спасения репутации невинного человека. Что вы хотите знать?» Лена Саршайн была вашей дочерью?» Вместо ответа Диксвол указал на маленький столик, находившийся неподалеку, на котором стояла софьяновая рама с двумя портретами. Даукер поднес их к окну и стал рассматривать. «Обе эти фотографии одной и той же дамы?» – спросил он. Диксвол слабо улыбнулся. «Вы не первый, кто обманулся», – сказал он со вздохом. «Нет, одна из них моя дочь Хелена, или, судя по вашему рассказу, Лена Саршайн, а другая Амелия, леди Белскомб. Они близнецы». Даукер внимательно изучил фотографии, поражаясь их сходству, которое усиливалось еще и тем, что обе они были одеты совершенно одинаково. «Чудесно», – заключил он, больше не удивляясь тому, что Лидия Фенни и Энн Лифорд поспорили из-за портрета, найденного в столе Лены Саршайн. «Я живу здесь уже много лет», – тихо продолжил Диксвол. «И со мной жили две мои дочери. Их мать давно умерла. Около 3 лет назад молодой человек, который называл себя Кэрилом, приехал сюда и остановился в гостинице «Павильон». Он каким-то образом нашел путь быть представленным мне и, казалось, был поражен красотой Хелены. Я думал, что он собирается жениться на ней, когда до меня дошли слухи о том, как легкомысленна его жизнь, а также о том, что он не тот, за кого себя выдает. Я обвинил его в этом, но он отрицал обвинение, однако его опровержение было таким неубедительным, что я отказал ему от дома». В результате Хелена сбежала с ним, и до тех пор, пока вы не заговорили со мной о ней и не назвали мне его настоящее имя, я ничего о нем не знал. Я так рассердился, что запретил упоминать имя Хелены в моем присутствии и всегда говорил, как и сегодня вечером, что у меня есть только одна дочь. Моя дочь Амелия, которая в прошлом году вышла замуж за сэра Руперта Белскомба, и я думал, что она, по крайней мере, не последует примеру своей сестры. Теперь, однако, я знаю все, но, по правде говоря, виню в этом сэра Руперта. Она была доброй дочерью, и я уверен, что из нее вышла бы хорошая жена. Он очень ревновал ее, и у него был скверный характер, так что, смею сказать, он довел ее до этого». «И сказанного вам, я полагаю, что моя бедная Хелена отправилась навестить свою сестру в ночь побега, чтобы отговорить от бегства с лордом Галлистоном. И, конечно, она имела полное право говорить о том, кто разрушил ее собственную жизнь, но, очевидно, ее доводы были тщетны, и она пошла к Галлистону, чтобы высказать все ему. Его там не оказалось, и она ушла навстречу своей смерти». А потом Амелия сбежала с ним, как и следовало ожидать. В юности я был не лучшим человеком, и грехи отца теперь падают на детей. Но это не проясняет тайну смерти Лены Саршайн. «Не называйте ее так», — сердито оборвал его Диксвол. «Это имя позорит ее. Вы, конечно, правы, это не объясняет ее смерти, но из ваших слов я не понимаю, какой мотив мог быть у Майлза Десмонда, чтобы убить ее». «Я не верю, что он это сделал», — резко сказал Даукер. «Но я хочу узнать о прошлом вашей дочери. У нее были воздыхатели?» Диксвол густо покраснел. «Она всегда была мне хорошей дочерью», — тихо ответил он. «Но, по-моему, ею слишком сильно восхищались». «Вы знаете имя кого-нибудь, кто восхищался ею?» «Нет». «Ни одного?» «Ни одного». Стало ясно, что от Диксвола больше ничего не добьешься, поэтому Даукер почтительно попрощался и ушел. «Во всяком случае», — бормотал он себе под нос, возвращаясь в гостиницу, «я выяснил одну вещь. Лена Саршайн и леди Белскомб были сестрами, и обе любили одного и того же человека. Мне хотелось бы знать, не убила ли леди Белскомб свою сестру из ревности. Черт возьми, теперь я еще более озадачен, чем раньше. Этот визит вместо того, чтобы прояснить тайну, только усугубил ее. Пожалуй, надо встретиться с сэром Рупертом Белскомбом и расспросить его обо всем». Поскольку его жена замешана в этом деле, я имею на это право и сделаю все возможное, чтобы спасти жизнь молодого человека, потому что уверен, что он невиновен.